«Приветствуем и благословляем вас, благочестивые братья», — начал старик Антонио. «Известно ли вам, с какой целью вы являетесь сегодня ночью перед святым трибуналом?» «Нам известно только то, преподобный отец», — отвечал Кларет со смиренным выражением лица, — «что мы можем служить нашему святому обществу. Приказывай. И какое бы ни было твое приказание, мы готовы его исполнить». «Известно ли тебе, брат Кларет, что представитель летучей петли Рамиро волею народа освобожден от мирского наказания?» «Олоцага свободен. Это лучше всего знает духовник улицы Мунеро. Для Санта-Мадре не существует имени Олоцага. Мы знаем только того Рамиро, который приговорен к смерти», — сказал Антонио грозным голосом. «Вы, благочестивые братья, должны передать его в руки инквизиции». «Живого или мертвого?» — вполголоса спросил Жозе. «Живого. Потому что он должен услышать от святого трибунала свой приговор и судиться по буквам наших законов. Берите себе фамильяров по выбору. Брат казначей снабдит вас деньгами. Сегодня ночью Рамиро отправляется в Париж». «Позволь мне сказать тебе, преподобный отец, что преследование не обойдется без битвы и кровопролития. Не думайте, что я боюсь нападения. Для нашего святого дела я готов на все, за исключением того, что может вызвать восстание или смятение», — сказал Жозе. «Ты хочешь сказать этим, брат Жозе, что Риаса, благодаря влиянию того несчастного, сделалась предметом всеобщей ненависти? Мы все предоставляем вам, потому что знаем, что имеем в вас верных и осторожных друзей, не способных нарушить тайну нашего святого дела. Во всех монастырях до границы вы встретите радушный прием, и даже во всех заграничных монастырях вы можете рассчитывать на помощь. В особенности у преподобного отца Селестино в Рипефоре, близ Парижа, — прибавила сестра Патручиньо. Он поверенный духовника императрицы французов. Поэтому было бы хорошо, преподобные отцы, если бы мы послали письмо к отцу Селестино, в котором бы вы его попросили не препятствовать аресту дона Рамиро, — проговорил хитрый иезуит Кларет. «Рамиро находится при парижском дворе под именем дона Олоцаги», — сказал Антонио. «Он поверенный Евгении Монтихо. Несмотря на то, преподобному брату Селестино легко будет выхлопотать у императрицы приказание не препятствовать задержанию опасного дона Рамиро. И мы поведем это дело так, — сказал Жозе, улыбаясь, — что никто не догадается, что представитель летучей петли и Олоцага — одна и та же личность». При последних его словах Антонио взял в руки перо и собственноручно составил какое-то шифрованное письмо, которое Жозе и Кларет должны были передать святому отцу Рипефорского монастыря. Эта мера предосторожности была без сомнения превосходна, потому что графиня Генуэзская, устремив на Кларета свои прекрасные глаза, слегка кивнула головой. В то время как Антонио доканчивал письмо, она подошла к Жозе и шепнула ему: «После дона Олоцаги, Энрика и Аццо, я должна иметь их в своей власти». В эту минуту иезуит Кларет приблизился к столу, за которым сидели великие инквизиторы. «Извините, преподобные отцы, — начал он, — извините, что я попрошу у вас милости. В случае, если мне удастся при помощи брата Жозе передать Рамиро в руки святого трибунала, я бы обратился к вам с просьбой. Просьба моя — нескромная просьба, но вам никогда не придется раскаиваться в том, что вы ее исполнили.